Глава 11. «Уходи! Уходи отсюда!» Демон рычал, словно чувствовал опасность самому себе. «Это тебе не по зубам!» «Что? Кто?» Хоть у меня зуб на зуб не попадал от нервной дрожи, я все же приближался к куче растерзанных тел. «Что тут могло произойти? Меня не было всего полтора часа!» Подойдя ближе, я заметил разорванных пэтов, которые, судя по всему, до последнего пытались спасти своих хозяев. Ближе всего ко мне лежал мужчина, которого я не знал. Он, видимо, попытался убежать, но не мог. На его спине остались три параллельные борозды от когтей. Чуть дальше лежало сразу несколько призывателей. Я невольно глянул на то место, где полулежал Кевин, когда я уходил, но вроде бы его там не было. «Это монстр с глубин. 4-й и 5-й уровень, не меньше». После некоторого молчания ответил демон. «Против него со 2-м-3-м рангом делать нечего даже толпой. Я уже примерно представляю силу ваших призывателей». «Откуда он взялся?» — спросил я, не заметив того, что начал говорить слух, но Йонер прекрасно слышал меня. «В этом данже не должно было быть таких!» «Обвал!» Я буквально видел, как демон покачал головой, что было равносильно нашему пожиманию плечами. «Где-то возникла трещина на нижние уровни, или особо увесистым куском скалы пробила. Вот он оттуда и выбрался. А возможно, эта трещина уже давно появилась, но недостаточных размеров. Это был лишь вопрос времени». «В смысле?» — не понял я, параллельно с этим осматривая тела, чтобы найти Кевина. «Мы были не на самом дне?» «Мы были там, куда можно дойти от данного входа». В голосе демона проскочили скучающие нотки, словно приходится объяснять очевидные вещи недалекому собеседнику. «Но обычно всегда есть более глубокие уровни. В них можно попасть или от других входов, или...» Он задумался, видимо, пытаясь сформулировать свой ответ. «Ну, не знаю, как объяснить, но возможность такая есть». «Но кто-то же должен был выжить». Я глянул в сторону, где стояла машина Кевина. Именно на ней он приехал вместе с женщиной, и ее там не оказалось. Хотя на том месте была груда исковерканного металлолома. Но я все равно надеялся, что мой недавний знакомый успел вовремя уехать отсюда. «Йонер, а где сейчас монстр?» — выпалил я, начиная озираться. «Прячется где-то тут или вернулся обратно в данж?» Уже проговаривая свой вопрос, я понимал, как по-идиотски он звучит, но раз уж начал, надо договаривать. «Он двинулся на северо-запад, так что для тебя лучший путь на юго-восток». Ответил на это Йонер уже не так резко, как в самом начале. Значит, не чувствовал прямой угрозы. «Чем дальше ты от него окажешься, тем лучше». «А что там на северо-западе?» Спросил я, даже не особо понимая, зачем именно это сделал. Сам я в это время осматривал трупы, но признаков жизни обнаружить не смог. Все были изувечены настолько, что жизнь вряд ли могла в них задержаться. В какой-то момент мне попался и Иван. Он лежал на животе, рухнув на бегу, а вот голова его была повернута на 180 градусов, и помутневшие глаза в оперении бледных ресниц смотрели в темное небо. «Судя по следам...» Йонер начал отвечать на вопрос, про который я уже успел немного забыть. «Это кольценок свирепый. Уровень 5-й, вряд ли 4-й. Тут он еды толком не нашел, а значит, отправился за ней». «А что ест наш дорогой кольценок?» — решил уточнить я, хотя, глядя на многочисленные трупы, догадывался, что не людей. «Домашних животных. Среди прочего, предпочитает коров. Людей не любит, так как на них мало мяса, по его меркам. Но нам надо с тобой думать о другом. Что ты будешь делать, когда вернешься домой?» Но я его уже не слушал. Я понимал, что если демон двинулся на охоту, ничто на его пути просто не выживет. «Северо-запад?» Я мгновенно сориентировался и быстрым шагом двинул в указанном направлении. «Гардар, ты куда? Нам же в обратном направлении. Или тебе что, все же жить надоело?» «Интересно, почему кольценок?» «Нет, почему свирепый, я вижу, но почему кольценок?» Подобными мыслями я старался заглушить вопли демона в голове. Я шел, надеясь настигнуть монстра раньше, чем он доберется до кого бы то ни было еще. В конце концов, у меня есть еще одна сфера. С ее помощью я могу и прокачаться, и убить его. Хотя 5-й уровень... Ну ладно, что-нибудь да придумаю. Отойдя совсем недалеко от площадки с побоищем, я наткнулся на довольно густые заросли, посреди которых была словно прокатана колея. На земле я видел следы, которые могли быть оставлены какими-то неровными колесами. Так, стоп. «А кольценок, он потому что ездит на колесах, что ли?» Озвучил я свою загадку вслух, хотя и понимал, что сейчас не самое лучшее время, чтобы общаться с демоном. «Даже интересно стало!» «Надеюсь, тебе будет еще интереснее, когда он на свои ноги намотает твои кишки. Они такое любят». «Посмотрим еще», — парировал я и приподнял ржавый меч в своей руке. «Хотя с этой железкой сложновато будет». Через несколько минут я оказался на возвышении, с которого ужасом видел не такие уж и далекие огни. По их количеству и яркости можно было определить, что передо мной уж точно небольшой город, что уже само по себе хорошо. «Йонер, ты не знаешь, что там вдали?» — спросил я, прибавляя шаг. Мне даже показалось, что я увидел, как впереди двигается нечто темное. «Населенный пункт какой-то?» И тут демон, занимающий место Пэта в моем артефакте призыва, решил пошутить. «Вот если бы у меня был перископ, который я мог бы выдвинуть из твоей головы, я обязательно смотрелся бы и сказал... Ой. Но, к сожалению, у меня тут только аморфное ничто, которое я пытаюсь превратить в пригодное для жизни место». «Обживаешься, значит?» Я решил не оставаться в долгу. «Понятное дело, в данже-то можно и радикулит подхватить». На это Йонер ничего не ответил, предпочтя промолчать. Поселение оказалось ничем иным, как фермой, на которой выращивали животных на нужды близлежащих городов. Яркие фонари освещали современные двухэтажные дома персонала фермы. Как я понял, только что закончилась очередная смена, и народу на улице было достаточно. Я немного опоздал. Монстр напал на людей чуть раньше, чем я выходил на дорогу, окружающую поселение. Пришлось переходить на бег. При этом я скинул с плеч рюкзак, чтобы дотянуться до сферы. «Да лучше отдай ты ее кому-нибудь!» — услышал голос Йонера, не скрывающего сарказм. «И то больше пользы принесет!» «Это еще почему?» — не понял я, но продолжал настигать монстра, который, как оказалось, был больше похож на ангар с колесами. «Я и сам могу ее впитать и повысить свой собственный уровень!» «А-а-а! Только вот тебе не хватит повысить уровень до того, чтобы с ним сразиться. И он тебя все равно пришибет. А люди на оставленную им сферу хотя бы похоронят себя по-человечески». Я фыркнул, но ничего говорить не стал. Люди на ферме оказались более расторопными, нежели призыватели. Я решил это потому, что им не приходилось надеяться на своих магических петов, только на скорость собственных ног. Но монстра люди интересовали только потому, что препятствовали подходу к кормовой базе. Его две пасти на длинных шеях постоянно атаковали тех, кто пытался ему помешать. Люди отскакивали, некоторые получали ранения, но не сильные. Я бежал, удрученный словами Йонера, но все еще надеялся им помочь. Но как? Сфера, меч, демон. Выбор был очевиден. Вот только не мог я вызвать демона прямо сейчас на глазах у людей и допустить, чтобы это увидели все вокруг. Надо было его как-то увести. «Эй, ушлепок!» — закричал я, подбежав к нему почти вплотную. «Тебе это... на кладбище уже прогулы ставят, а ты тут развлекаешься!» Ноль внимания. «Блин, да на что я рассчитываю?» «Эй, ты это... слышь, коллег-мобиль!» «Ты ничтожество в мире монстров! Даже ходить не можешь! На инвалидной коляске катаешься!» «Да он ни слова не понимает! Можешь ему тут хоть полуторачасовое стендап-выступление провести? Типа, чем отличается живой монстр от мертвого? Мертвый не притворяется, что у него есть сфера! Будумс!» «Да, с юмором у моего демона явно так себе». Но это меня сейчас практически не волновало. Для своих размеров монстр двигался на удивление резво. Люди отскакивали от него тоже бойко. Но вдруг я заметил, что на его пути встала маленькая девочка лет 7-8, не больше. «Стой! Не пусю!» Она бесстрашно расставила руки, а за ее спиной стояла корова, ошалела, хлопая глазами. «Не тронь зарьку!» «Да, тут оскорблениями уже не обойдешься. Тут надо что-то более действенное». И я сжал в ладони меч. «Как ты там говорил, Йонер? Легендарный клинок, да? Ну, вот я и надеюсь, что он сейчас не погнется об эту тушу». Перехватиться удобнее было некогда. Я просто сжал в кулаке ржавую рукоять и ткнул монстра наобум. В принципе, я ожидал чего угодно. Даже того, что лезвие действительно обломится. Ожидал и того, что ржавый тупой клинок просто не воткнется в толстую шкуру. И даже обычные колотые раны. Но я не ждал того, что случилось. Металл практически без усилий погрузился в тело твари. Та, в свою очередь, отчаянно зарычала от боли и приподнялась на своих круглых лапах, похожих на колеса. «Класс!» — не сдержался я, видя, что монстр потерял интерес к корове, и мне все-таки удалось привлечь его внимание. «Хорошо!» «Плохо!» — не согласился со мной демон и зарычал. «А теперь беги!» Но я не мог сдержаться и еще пару раз ткнул мечом в чешуеподобную шкуру. Кровь пропитала ржавчину на клинке, и он значительно потяжелел. «Вот же! И правда штука кажется непростая. Надо бы ему ножны придумать». Я уже потом понял, что странно было думать об этом, давая стрекача от рычащего от боли и свирепого даже в своем названии монстра. Но в тот момент я был воодушевлен. Тем более я не убегал, а отвлекал тварь от незащищенных граждан. Самое близкое место, где нас не смогли бы увидеть, были те самые заросли, из которых мы с кольценогом и выбрались. Я бежал быстро, как мог, и все равно абразина на крутящихся лапах не отставала. Да уж, если бы у меня не было другого варианта, примерно в этом месте можно было бы попрощаться с жизнью. «Но у меня есть демон! Есть же, правда? Осталось только вызвать его!» Убедившись, что с фермы нас уже не видно, я бросил рюкзак на землю. Сунул руку внутрь и приложил камень к сфере, не вынимая ее наружу. «Выходи!» — крикнул я, не оглядываясь назад. Огромная махина уже накатывала на меня, желая разорвать того, кто причинил ей боль. «Ха-ха! Злопамятная абразина!» И в этот момент из артефакта показался Йонир. Но вышло это все равно неловко. Он начал появляться внутри рюкзака, поэтому разорвал его на куски. От неожиданности я и второй рукой дотронулся до сферы, точнее не рукой, а металлом меча, и в этот момент он засветился. Я совершенно явно видел теплый свет, разлившийся по клинку. «Ого, вот это да!» Восхищался зрелищем я уже в тот момент, когда демон шинковал монстра словно капусту, которую надо было заквасить на зиму. Во все стороны летели куски плоти, и брызгала темная, почти черная кровь. «Надо бы присоединиться», — подумал я, но чуть не опоздал. «Блин!» — монстр заваливался на бок, протяжно гудя. Я сильно испугался, что это его предсмертный стон. «Давай я его добью!» — крикнул я, подскакивая ближе. «Как договаривались!» «Ха! Ну, попробуй!» Йонир двинул тварь напоследок когтями и отошел на несколько шагов. «Бей в глаз! Так будет надежнее!» Я кинулся к мордам со скаленными пастями и практически на ходу вогнал свой новый, легендарный, все еще сохранявший свечение меч прямо в затухающий глаз монстра. Тот дернулся и расслабился. «Можешь не благодарить», — с улыбкой прорычал демон, стряхивая кровь со своих когтей. Но все мое внимание было занято другим. «Ну, я ждал, что с эдакой махины должно выпасть что-то очень ценное, никак не меньше красной, но почему-то ничего не было». «Это же я! Я убил монстра! Должна быть сфера!» И она появилась. Я навалился на рукоять и принялся хохотать от разочарования. Сфера была самой простой, зеленой. «Это провал». Я хотел вытащить меч, но тот не поддался, так глубоко засел внутри твари. «Поможешь?» — спросил я у демона, но тот лишь оскалился. «Я не могу к нему прикасаться. Никто не может, кроме настоящих людей». Я пропустил мимо ушей слово «настоящих». Меня сейчас интересовало вообще другое. «Какого хрена с такой дурой только зеленая сфера?» Но тут за спиной я услышал многочисленные голоса. «Йонир, сюда идут! Тебе срочно надо спрятаться!» Я пытался кричать шепотом, хотя люди были еще достаточно далеко. «Есть лишь одно место, где я могу спрятаться достаточно надежно», — ответил он мне. Я вытянул вперед руку, но чуть не отдернул ее. «Это что же, целая желтая сфера за пару минут боя? Вот так просто, в никуда? Черт, это даже не смешно, это досадно!» Но показывать демона сейчас было гораздо хуже потери сферы. Их, в конце концов, можно будет еще найти. «Зеленых!» — разочарованно хмыкнул я, когда демон втянулся в артефакт. Следом я снова попытался вытащить меч из монстра. Он поддался, но совсем чуть-чуть. Я рванул еще раз. За этим занятием меня и застали местные жители, собравшиеся посмотреть, что случилось между мной и свирепой тварью. Вдруг за спинами простых фермеров появилась пара силуэтов людей, более уверенных в своих действиях. Уж не знаю почему, но я сразу догадался, что это были местные призыватели, а чуть позже убедился в этом, увидев на их пальцах перстни. «Ты кто такой?» — спросил один из них лет 30 с длинными патлами, достигающими плеч. Я даже немного растерялся, потому что ожидал чуть другого отношения после того, как поразил тварь, чуть не выкосившую поселение, только чтобы добраться до коров. «Максим Грушин!» — ответил я, пожав плечами, и снова взялся за меч. «Призыватель Исканда!» На этот раз клинок с громким хлюп вышел из глазницы, и я поспешил опустить его, чтобы не восприняли как проявление агрессии. «Какого ранга?» — продолжал допрос пришедший, как будто я что-то нарушил и не сделал благое дело. Пока не определился», — сказал я, зная, что это не самый лучший ответ, который можно было бы дать. «Иди-ка сюда!» — Потлатый поманил меня пальцем. Я спрыгнул с монстра и подошел к нему. Призыватель взял мою руку и поднял так, чтобы на камень падал свет. «Хе!» — писклявым голосом заявил его спутник. «Это же неактивное кольцо, еще и грязное!» «Нельзя носить неактивные кольца, это каждый знает!» — повернувшись к нему, ответил Потлатый. «Просто, скорее всего, самый низший ранг. Ходят слухи, в Канде кто-то удостоился нулевого ранга». «Так это я и есть», — кивнул я и выдохнул. «Так», — Писклявый, видимо, решил это принять на веру. «А монстра-то тогда, это, кто завалил-то?» «Ну уж точно не этот», — Потлатый показал рукой в мою сторону, затем обернулся и посмотрел мне в глаза. «С тобой был кто-то?» «Нет», — я покачал головой. «Вы же видели, что это я убил монстра». Тем временем призыватель с писклявым голосом подошел к твари и бегло осмотрел ее. «Тут следы когтей!» — сказал он, разгибаясь. «Видать, подрался с кем-то сильнее себя, а к нам уже почти мертвый пришел». Призыватели переглянулись между собой и расхохотались. Вслед за ними начали смеяться и остальные жители. «Судя по всему, не стоило их спасать», — прошила меня неприятная мысль. «Не нужно было тратить на них сферу, тем более желтую». «Он думает, что такую махину можно убить его ковырялкой!» Сквозь смех проговорил Писклявый, они с напарником расхохотались еще больше. «Это машина для убийства, а он со своей ржавой кочергой?» Я даже говорить ничего не стал. «Просто, а зачем? Плевать, что они подумают. Так даже лучше, ко мне меньше подозрений. А вот за что действительно было обидно, так это за сферу, которую я так бездарно потратил». Местные жители продолжали о чем-то переговариваться и посмеиваться, изредка поглядывая в мою сторону. Большая часть людей начала расходиться, а кто-то принялся заниматься телом монстра. Но когда толпа рассосалась, я заметил одиноко стоящую девчушку, которая не сводила с меня глаз. Это была та самая девочка, которую я успел спасти от чудовища. Она сделала несколько неуверенных шагов в мою сторону, а потом заговорила. «Спасибо вам, господин призыватель», — произнесла она тоненьким голоском и протянула мне букетик полевых цветов. Я принял их и невольно улыбнулся. Нет, все-таки не зря я потратил сферу. Кажется, люди начали забывать суть призывателей. Я рад, что мне удалось помочь местным. Пусть большинство из них и неблагодарные, но я шел сюда не за их признанием. Я улыбнулся и снова бросил взгляд на девочку, которая уже побежала обратно к своему дому. Задерживаться тут не имело смысла. Я понял, что смертельно устал, и мне необходим отдых. К тому же я был весь испачкан внутренностями нескольких монстров. Да, домой, в душ и спать. Идеальный план. Но сначала... Я посмотрел на призывателя и махнул рукой, привлекая внимание. «Нужно вызвать достаточно сильных призывателей и оцепить данж», — проговорил я, убедившись, что меня слушают. «Эта тварь вылезла откуда-то с глубинных уровней. В подземелье был обвал, и, видимо, что-то пробило ход вниз. Если это так, то перед нами лишь первая ласточка. Если сейчас же не запечатать проход на нижние уровни, то и не такое полезет». «А чё те призыватели, которые там каждый день ошиваются?» — спросил меня Потлатый. «Пусть они и оцепляют, и заделывают. В конце концов, это они имеют прибыль с подземелья». И тут реальность набросилась на меня со всей своей неприглядностью. До этого момента все воспринималось мною не до конца, как будто я лишь частично был во все это вовлечен. Но сейчас я почувствовал некое опустошение. «Они все мертвы», — проговорил я. «Кольценок убил их до того». «Все?» Смешки моментально замолкли, передо мной стояла толпа шокированных от полученной информации людей. «Там же обычно человек 20-30 собирается». «Все», — подтвердил я. «Нужно вызывать специальные службы, призыватели, и, полагаю, вам двоим тоже нужно туда отправиться». «Хорошо», — медленно проговорил Писклявый, и в этот момент ему на плечо приземлилась какая-то хищная птица. Через несколько минут мне вызвали такси, и я отправился домой. Сил больше не было ни на что. У водителя нашелся кусок клеенки, чтобы я не запачкал сиденье, и все-таки моя одежда представляла довольно плачевное зрелище. Возможно, надо было бы остаться возле данжа, но потом я понял, что это было бы выше моих сил. И тут я подумал, что после инициации моя жизнь коренным образом изменилась. До этого момента мне некогда толком было обдумать происходящее. Но сейчас все то, что произошло за последние несколько дней, почему-то нагнало меня и обрушилось на сознание словно цунами. Вот ребята, которые ехали со мной в автобусе, и вдруг все они мертвы, кроме одной единственной девушки, которую я сам же и спас. Я стал восстанавливать в памяти ту поездку, и вдруг перед моим внутренним взором всплыли некоторые детали. Сперва я не мог уловить смысл, но прикрикнул на себя рычащим голосом демона. «Давай, давай, вспоминай, это важно!» И это сработало. Три куска пазла, имевшие похожее наполнение, всплыли на самый верх, туда, где я мог внимательно их рассмотреть. Итак, первым куском была змея, выглядывавшая из-под куртки Бурцева, которого приятели звали Старателем. Я слышал это в таверне, когда мы ходили покупать сферу. Вторым куском головоломки было шипение, которое я услышал перед тем, как потерять сознание в своем первом данже. И третий кусок был настолько явным, что я даже удивился, что раньше не обратил на него внимания. Змея, которая участвовала в нападении на Нику в больнице. Я мог поклясться, что это была та же самая кобра, что выглядывала из-под куртки Старателя. «Так, стоп». Получается, что это он без зазрения совести убил школьников, а потом еще и пришел добивать, когда узнал, что кто-то выжил. Я был настолько ошарашен своей догадкой, что едва сдержался, чтобы прямо сейчас не позвонить в полицию. Остановило меня только то, что у меня совершенно не было доказательств. Против слов Бурцева были только мои слова. Я тут же вспомнил о том, как он остался на поверхности, когда мы пошли вниз. «Твою мать! Ну что могут собрать зеленые школьники, а? Из-за такой мелочи отнимать у них жизнь?» «Сфера! Черт! Сейчас я был готов провалиться сквозь сиденье машины. Та сфера, которую я купил за 630 тысяч, она же могла оказаться одной из тех, что старатели и его дружки забрали убитых ими ребят». Мои кулаки сжимались и разжимались, но я понимал, что должен сдерживаться. Мне необходимо найти доказательства, и вот тогда эти трое уже не смогут выкрутиться. К уже выстроенной картине добавились еще несколько кадров. Прыгнувший со второго этажа парень и хромающий друг Бурцева, скорее всего, один и тот же человек. Уверен, если бы я смог увидеть его лицо в таверне, то обязательно узнал бы. И еще. В том же составе, что были в таверне... «Они напали на нас в данже!» «Уф!» — выдохнул я, потому что от осознания всего появилось чувство, что сквозь меня только что пронесся призрачный экспресс, обдувая потусторонним ветром. Теперь нужно было сосредоточиться на том, чтобы понять, как именно вывести эту троицу на чистую воду. А тем временем мы уже въехали в Кант и приближались к моему дому. У своей башни я отдал таксисту последние деньги и вышел. Снаружи меня ожидал еще один сюрприз, к которому я даже не знал, как и относиться. «Привет!» Передо мной стояла улыбающаяся Ника с несколькими мусорными мешками у ног. «Привет!» — ответил я и тут же выставил руки ладонями вперед, потому что девушка хотела броситься мне на шею. «Не стоит! Я сейчас очень грязный, липкий и противный. Мне нужно в душ. А это что?» — я указал на мешки возле ее ног. «А!» Она махнула рукой. «Это мои вещи. Сам понимаешь, с чемоданом меня из дома не выпустили бы, поэтому я напихала то, что нужно в мешки, и убежала к тебе. А в чем это ты весь? Ты убивал монстров?» Вся ее поза и тон говорили о высшей степени восхищения. Она даже руки ладошками друг другу сложила. «Ты герой. Я знала, знала. И только ты меня можешь защитить». «Вау, какой у тебя классный меч!» Я опустил взгляд на клинок в полной уверенности, что его можно назвать классным, но был удивлен. После соприкосновения со сферой и уничтожения монстра клинок действительно изменился, хоть и не сильно. Его выщерблены уменьшились, а ржавчины стало значительно меньше. Но сейчас удивляться этому было некогда. Жизнь ставила передо мной новые проблемы, которые надо было решать. Демон в своем сознании вновь разразился хохотом. Его, судя по всему, очень забавляло отношение ко мне юной Ники, а меня скорее озадачивало. «То есть ты собрала вещи и сбежала из дома?» — уточнил я то, что в принципе и так было ясно. «Но тебе же вроде бы охрану выделили». «Ну, потому что я стою тут совсем одна, ты можешь понять, какого качества эта самая охрана?» — пожала плечами девушка. «Я же смогла совершенно спокойно улизнуть, причем незаметно для всех». И тут я понял, что поздним вечером Ника, стоя возле моего дома, подвергалась куда большей опасности, чем можно было предположить. На нее действительно шла охота, если все то, что мне удалось сопоставить, правда. «Так, извини, но мне придется отвезти тебя домой», — проговорил я тоном нетерпящим возражений, но затем снова вспомнил, что вся моя одежда вымазана кровью и кишками монстров. «Ну, Макс!» — она молитвенно сложила руки на груди. «Ну, пожалуйста, кроме тебя меня никто не сможет защитить. Если хочешь, я тебе все-все по дому могу сделать. Стирать, убирать, готовить». Она с надеждой смотрела в мои глаза. «Всем этим у меня занимается техника», — проговорил я, подходя к ней ближе. «А из-за этого», — я указал пальцем на мешки с вещами, — «у твоих родителей появится слишком много вопросов ко мне. Поэтому извини, но нет. Сейчас я приму душ, переоденусь и провожу тебя до дома. А сейчас пойдем быстрее внутрь, тут небезопасно». Она тяжело вздохнула, подхватила свои мусорные мешки и пошла вслед за мной в подъезд. Дома я успел подумать о том, что быть аккуратным хорошо. Мне не пришлось с выпученными глазами бегать и подбирать разбросанные трусы и носки. Я проводил Нику в крохотную кухоньку, вручил пульт от телевизора, а сам отправился приводить себя в порядок. В душе я еще раз пытался обдумать ситуацию, в которой оказался, но мысли уже отказывались выстраиваться в стройный порядок. Во-первых, я очень сильно устал. На моей коже обнаружились порезы и синяки. День выдался очень тяжелый. Во-вторых, у меня в квартире сидела симпатичная девушка, которая была готова практически на все, только чтобы находиться под моей охраной. Мне, конечно, льстило данное обстоятельство, но в то же время я скептически относился к своим возможностям защитить девушку от убийц, которые хотели в ее лице устранить свидетеля. Лучшее, что я мог для нее сделать, отвезти домой и посоветовать ее родителям усилить охрану. Ну никак мне не улыбалось во время противостояния со старателем и его дружками еще и заботиться о безопасности Ники. Хотя, возможно, при более другом, более мирном раскладе я был бы и не против, чтобы рядом со мной проживала столь восторженная, а главное, весьма милая особа. Выйдя из душа, я оделся во все чисто и пошел на кухню. Ника уже отыскала у меня чай и крекеры и сидела, щелкала пультом канала на телевидении. «Идем?» — предложил я. «Твои уже, наверное, с ума сходят». «Да ладно», — она махнула рукой. «Попей чаю, я тебе тоже сделала». И тут она в очередной раз переключила канал. «Вернемся к недавним событиям в данже начального уровня возле Канда», — вещал репортер таким тоном, словно собирался раскрыть зрителям страшную тайну века. «Сегодня у нас есть свидетель, который полностью переворачивает наше представление о случившейся там трагедии». Ника хотела переключить дальше, чтобы найти что-то повеселее, но я остановил взмахом руки. «Это же про нас!» — проговорил я. А в следующий миг у меня задергался глаз. На экране появился тот самый Бурцев-старатель, о котором я думал весь вечер и которого подозревал в убийстве моих одноклассников и других школьников. «Да, здрасте», — как всегда развязно произнес призыватель. «Да, я точно знаю, что там произошло. Я же был там. Всех убил школьник, которого, кажется, зовут Максим. Грушин вроде бы». «Но почему он это сделал?» — спросил ведущий. «У него что-то с инициацией не заладилось. Парнишке достался нулевой ранг, и он даже пэта не мог вызвать, вот и взбесился. Если честно, я едва смог оттуда выбраться до того, как он всех убил. Думал, хоть кто-нибудь сможет ему противостоять, пока я бегаю за помощью, но я ошибся. Этот Грушин оказался настоящим маньяком».